Ну, может быть, чуть попозже. Ну вот, а я что говорю, сказала уродка. Да что с тобой? У тебя менструация, что ли? Ох, Генри, ради бога. Да он женат давно, милая моя. Что, пипки женской не видал, что ли? Мышь выпрямилась и взглянула на Дэвида, взгляд чуть извиняющийся, чуть ироничный. Купальники здесь считаются предметом безнравственным. В них мы выглядим еще несноснее, чем обычно. Однако она постаралась смягчить эту колкость, улыбнувшись старику. «Да-да, разумеется», — пробормотал Дэвид. Мышь взглянула на уродку. «Давай выйдем на стрелку, Энн. Там дно потверже». Она взяла полотенце и зашагала прочь, но уродка теперь, кажется, стеснялась еще больше. Неприязненно глянула на двух мужчин. «Да и некоторым старым пошлякам, любителям на птичек поглазеть, будет полегче». Старик усмехнулся, а уродка показала ему язык. Потом она тоже взяла из корзинки полотенце и последовала за подругой. «Садитесь, садитесь, милый юноша. Они вам просто голову морочат. Ни хрена себе, стесняются они». Дэвид опустился на усыпанную хвоей траву. По-видимому, эта сцена была устроена специально продемонстрировать, на что им приходится идти ради старого художника, хотя прошлый вечер, как ему представлялось, был достаточно убедительным свидетельством происходящего. Он чувствовал, что его поддразнивают, что против него составлен некий шутливый заговор, мол, теперь наша очередь вас шокировать. Стрелка, узкая, поросшая густой травой коса, выдавалась в озеро ярдах в 60 от того места, где они и расположились. Девушки прошли к самому концу стрелки. Дикие утки с громким плеском поднялись с середины озера и плавной дугой, пролетев над деревьями, скрылись за лесом. Девушки остановились. Мышь принялась стягивать свитер. Стянула, снова вывернула лицевой стороной наружу и бросила на траву. Расстегнула бюстгальтер. Уродка бросила взгляд назад, туда, где отделенные от них зеркалом воды остались Дэвид и Бресли, швырком скинула с ног веллингтоны и спустила с плеча одну из лямок комбинезона. Мышь стянула с ног джинсы и трусики вместе, потом вытащила трусики из джинсов и сложила все рядом с остальными одежками. Прошла к краю косы и сразу вошла в воду. Ее подруга спустила с плеча вторую лямку, комбинезон упал на траву, потом стянула рубаху. Больше на ней ничего не было. Направившись к воде, она чуть повернулась боком туда, где в отдалении сидели мужчины, и, обратив к ним лицо, сделала смешное движение, этакий щегольской шажок в сторону и взмах руками, словно исполнительница стриптиза. Старик снова издал характерный густой смешок и подтолкнул Дэвида тростью под локоть. Он восседал, словно султан на троне, глядя на своих юных рабынь. Двеногие фигурки, теплые, смуглые спины на лазуре воды уходили все дальше, к середине озера. Дно полога спускалось в глубину, но вот мышь рванулась вперед и поплыла. Четкий, вполне правильный кроль. Уродка осторожно шла дальше в глубину, высоко подняв голову, старалась не замочить свои драгоценные рыжие кудряшки, потом осторожно легла на воду и поплыла медленным, неумелым брасом. «Жаль, что вы женаты», — сказал Бресли. «Им трахаль хороший нужен». К середине ланча Дэвид почти совсем освоился. Глупо, что он так поначалу смутился. Конечно, если бы Бет была с ним, они и сами на отдыхе часто купались так же. Даже нарочно отыскивали укромные уголки на берегу. Она присоединилась бы к девушкам, не задумываясь. Неловкость его растаяла, отчасти благодаря старику, который, отправив девчонок купаться, снова не то чтобы разговорился, а скорее даже, доказывая свое полнейшее раскаяние, наконец-то принялся расспрашивать Дэвида о нем самом. Вопрос о том, что и как Дэвид пишет, не поднимался, но Бресли, видимо, интересовало, как он вошел в игру, как живет, из какой он семьи. Старик попросил его рассказать о Бет и о детях. Он даже предложил Дэвиду: «Привезите как-нибудь Бет и дочерей. Рад буду познакомиться, люблю малышей». А Дэвид был достаточно тщеславен, чтобы почувствовать себя польщенным. То, что произошло вчера за обедом, вполне вписывалось в средневековый контекст, обсуждавшийся во время прогулки по лесу. Это было не что иное, как испытание огнем. И он явно выдержал это испытание. Интересно, чем еще, помимо прямого совета, он обязан мыши? Наверняка утром, когда старик проснулся, она сказала ему пару ласковых о вчерашнем. А может, и напомнила, что его доброе имя, хоть и ненадолго, но все же у Дэвида в руках.